Я ничего не упустила. ФСБшник молча переставил кресло невинно убиенного Людовика в самый угол комнаты и уселся так, чтобы видеть не только всех присутствующих, но и входную дверь. «Хорошо». Даша подошла к Ольге и обняла ее за плечи. «Следующий, с кем хочу вас познакомить, моя подруга Ольга, старая верная подруга». Верная подруга побледнела еще больше, но все же выдавила из себя приветственную улыбку. «Очень приятно. А в довершение разрешите представить хозяйку нашей небольшой вечеринки и просто очаровательную женщину, фрау Маргариту». Принцесса, поняв, что речь идет о ней, слегка склонила голову. «Итак, мы все познакомились», — подала своего угла голос Полетаев. «Теперь, надо полагать, будут танцы?» Несмотря на насмешливый тон, лицо подполковника выдавало внутреннее напряжение. Он украдкой взглянул сначала на часы, потом на дверь. Даша перехватила его взгляд и медленно, словно выгадывая время для ответа, ответила. «Вы, подполковник, дважды ошиблись. Во-первых, не все гости еще в сборе, а во-вторых, танцев на сегодня не запланировано. Если, конечно, в перерыве вы не спляшете нам краковяк. А пока предлагаю что-нибудь выпить». «Водки», — быстро произнесла Ольга и, смутившись, добавила, «если можно». Мужчины дружно отрицательно покачали головами. «А вам, фрау Маргарита, я, пожалуй, тоже воздержусь. А я все-таки выпью. Илюша, обслужи дам. Одну водку и красное вино». Она тоже посмотрела на часы и подвинула стул поближе к выходу, перегораживая обзор Полетаеву. «Для профессионального массовика-затейника у вас больно бедный репертуар», — снова подал реплику ФСБшник, настороженно следящий за ее манипуляциями. «Да бог с вами, Сергей Павлович, какой я профессионал? Так, начинающий любитель. Что касается репертуара...» Стук в дверь не дал молодой женщине докончить фразу. «Я открою», — вскочил Илья. В номер вошел Сергей в сопровождении крепкого темноволосого мужчины с изумительными бархатисто-печальными карими глазами. При виде Даши мужчина радостно раскинул руки. «Рыжая, здорово. Я пока летел, проклинал тебя и все время думал, может, сегодня твой день рождения? Мне казалось, что позже». Супруг, сунув руки в карманы, хмуро разглядывал собравшуюся компанию. «Всем добрый день», — наконец недовольно произнес он. «Дарья, могу поинтересоваться, что здесь происходит?» «Здравствуй, дорогой», — и вместо ответа указала рукой в сторону свободного стула. «Итак, продолжаем знакомиться. Мой муж Сергей и мой приятель Майкл, можно Миша. Присаживайтесь». Даша подождала, пока вновь прибывшие займут места. «Вот и прекрасно. Теперь все в сборе. Ну что ж, тогда начнем». Она подождала, пока в комнате воцарится полная тишина. Как вы, наверное, догадываетесь, поводом для сегодняшней встречи послужили весьма печальные обстоятельства, а именно серия убийств, произошедших за последние 2 недели. Все молчали. Даша удовлетворенно кивнула и продолжила. Судя по отсутствию удивленных лиц, для большинства новостью это не является. Но на всякий случай напомню, как развивались события. 2 числа сего месяца из окна московской квартиры выбрасывают Елену Сергеевну Лунину. Утром следующего дня мне звонит ее дочь Светлана и сообщает,